Люди ворвались ко мне в спальню так рано и бесцеремонно, что спросонья я принял их за убийц. Кажется, я даже закричал. Но это была моя мать и два вооруженных раба с факелами. Мать выглядела жутко. Ее испуганное перекошенное лицо покрывали черные кляксы слез. Что я уже умею передавать настроение природы или устремление человеческого сердца? Твое тело знает, как выполнять необходимые движения, но истинный дух еще не сходил на тебя. Сегодня мы устроим вашу встречу. Вернее, предложим тебя Элагабалу. Я хотел подождать год или два, но... Ганис похлопал себя по ножным. Это «предложим тебя» мне не особо понравилось. Я разве раб, чтобы предлагать меня кому-то? Ты не понимаешь, о чем речь. Салтатор похож на шкатулку, в которой живет волшебная сила. Когда ты учишься танцевать, ты как бы украшаешь эту шкатулку резьбой и позолотой. Делаешь ее красивой и удобной. Но захочет ли Элагабал там жить? Может решить только он сам. В меня вселится дух солнца. Вы станете одним. Камень войдет в тебя, а ты войдешь в камень. Ты станешь Элагабалом сам. Ты получишь бесконечную власть, такую, как у Юлия Бассиана. «Разве у Юлия была бесконечная власть?» — спросил я. «Она в его время принадлежала Марку, потом Комоду, потом Пертинаксу, пока ее не отобрали гвардейцы». «Хм, Юлий был скромным солнцем», — усмехнулся Ганис. «Он светил миру из-за туч, и его не замечали». «А если Элагабал не захочет в меня войти, тогда ты не проснешься». «Не проснусь?» «Если солнце отвергнет тебя, ты уйдешь воить во сне», — сказал Ганис. «Это лучше, чем умереть от меча». С этим я был согласен. Я хотел спросить что-то еще, но Ганис остановил меня движением руки. «Опорожнись, вымойся как следует, причешись и спускайся в погреб. Мы подготовим все прямо». «Пари хочет понравиться Богу», — сказал старик в синем плаще. «Он и правда смазливый мальчик. Хотя сейчас больше похож на девочку». Я вопросительно поглядел на Ганиса. «Это Ахилл», — сказал Ганис. «Он врач и поможет нам». «Ахилл?» — повторил я. «Смешное имя для врача». «Почему?» — спросил Ахилл. «Наверное, многих мужей отправил Ваид». Ахилл громко захохотал. Моя шутка ему понравилась. «Сейчас ты сам отправишься в мир теней, мальчик», — сказал он. «И очень надеюсь, что ты оттуда вернешься». Я заметил на кресле моток кожаного шнура. «Вы хотите меня связать?» «Нет», — ответил Ахилл. «Ремни поддержат тебя, чтобы ты не упал», — сказал Ганис за ужином. «Нам сообщили, что Макрин посылает в Эмису претарианцев. Они будут здесь через несколько дней. Ты понимаешь, зачем?» Я кивнул и попытался запить вином холодный комок в центре живота. «Тебе полагалось бы упражняться еще несколько лет», — продолжал Ганис, внимательно на меня глядя. «Но теперь у нас нет времени, нас просто убьют. Тебе придется танцевать перед солдатами завтра днем». «Перед какими солдатами? Теми, которых послал Макрин?» «Нет», — сказала моя бабка Месса, — «перед солдатами третьего Гальского. Но твой танец должен действовать на всех солдат без исключения, иначе какой в нем смысл?» Она холодно поглядела на Ганиса. Похоже, она не слишком верила в эту затею. «На самом деле ты будешь танцевать не перед солдатами», — сказал Ганис, — «а перед камнем. Все как обычно». «Камень в храме», — ответил я. «Солдаты придут туда?» Месса кивнула. «Откуда ты знаешь?» «Я об этом позабочусь», — сказала бабка. «Ты же позаботься, чтобы мои деньги не пропали зря». В местском храме солнца был внутренний двор с колоннадой. Он делился на две части, большую и малую. В большую пускали всех. Возле стен стояли лежанки для тех, кто хотел провести в храме ночь. В малую разрешалось входить только жрецам. Там, возле торцевой стены, стоял укрытый навесом камень, окруженный священными знаменами. Его можно было созерцать, но не трогать. Подойти к нему слишком близко считалось святотатством. Его охраняли вооруженные стражи. Я танцевал перед камнем на сером песке. Перед этим прислужницы выравнивали его плоскими граблями, и следы моих босых ног обычно складывались в отчетливый крест, на который нанизывалось несколько слабо протоптанных окружностей. Из-за креста в храм ходили христиане, полагавшие, что это некое предвестие, и дань их богу тоже. Паломникам нравился красивый мальчуган, хотя некоторые принимали меня за девочку из-за румяной длинной шелковой рубашки, расшитой золотом и бисером. А мне нравилось нравиться. Ничего иного в те дни я не хотел. Я с младенчества знал на зубок все движения и приемы храмового танца. Но прежде в моих движениях не было, как говорил Ганис, священной силы. Теперь, как надеялись у нас дома, она должна была появиться. Но по-настоящему на это рассчитывал один Ганис, а к нему самому мало кто относился серьезно. Мы потратили на занятия последние доступные нам часы. Ганис шлифовал мои движения, рассказывая, как они должны выглядеть со стороны. Вечером он принес с собой таблички и сказал, что зачитает мне отрывок из книги, которую он, подобно Марку-философу, пишет для потомков. «Я пишу в ней про тебя. Вернее, про твой танец». Он подбоченился и, подражая завываниям чтецов, прочел: «Я оставил их там, занятых игрой на флейте и плясками, которые они под звуки быстрой мелодии исполняли на какой-то ассирийский лад, то легко подпрыгивая ввысь, то низко приседая к земле. Они, словно одержимые божеством, содрогались всем телом». Он продолжал читать, но я отвлекался на мрачные мысли. «Немного», — сказал я, когда он замолчал. «Чем меньше слов, тем вернее преодолеют они океан времени. И я нигде не называю тебя по имени, господин. Просто знай, что от тебя останутся не только сделанные скульптором портреты, но даже твой танец сохранится в этих строках, как в янтаре». То есть он полагал, что сочинил муж финикиец из Эмисы, из рода Гелиоса, сын Теодосия Гелиодор. Разобрав значение имен, мудрый поймет, что сила дана мне солнечным богом, и книга эта — дар солнца, которому я служил. Но это сообщается тайным языком. Мало того, я прикинулся финикийцем. Открыто я говорю только то, что я из Эмисы. Но Эмиса ведь большой город». «Слишком маленький», — сказал я, — «чтобы спрятать в нем такого светоча. Как тщеславны люди. Ганис может завтра умереть, а думает о своем романе. Мне захотелось его подразнить. Я думал, что обучаюсь у многомудрого мужа», — сказал я. «А он тайный писака. И смерть, ворвавшись в наш дом, найдет его занятым игрой со словами, которые он переставляет на какой-то ассирийский лад, содрогаясь всем телом». Ганис засмеялся. «Не сдавайся раньше времени, Варий», — сказал он. «Смерть когда-нибудь победит всех. Но нас она пока еще не нашла. Яви перед солдатами свою силу, и мы натянем ей нос». Вот так мы развлекали друг друга в те дни, стоя на краю ужасной погибели, в последней попытке ее отвратить.